По ее просьбе Клод принес еще кофе. Задумчиво глядя на дымящуюся чашку, Клэр сказала: «В ту ночь мне было о чем подумать. Джексон Уайльд был лишь одной проблемой из тех, что меня тогда волновали. А что еще? Мама. Меня очень беспокоит. Кто позаботится о ней, если со мной что-нибудь случится? Скажем, если меня отправят в тюрьму». Она пристально посмотрела на Кассиди, затем опустила взгляд, сосредоточенно размешивая свой кофе. «Думала я и о новом каталоге. Я хочу, чтобы каждый новый номер превосходил предыдущий, и всегда боюсь, что свежие идеи иссякнут. Этот страх свойственен творческим натурам. Думаю, да. Меня волновала и Ясмин. Почему? Это личное». Кассиди мог бы воспользоваться моментом и вынудить Клэр рассказать о проблемах подруги, но он не стал этим заниматься. «Что ж, прогулка удалась». Он откинулся на стуле, вытянув свои длинные ноги. Старые джинсы хорошо сидели на нем, облегая бедра и выгодно подчеркивая все выпуклости. Клэр с трудом пыталась сосредоточиться на том, что он говорил. «Думаю, если бы я задал ему такой вопрос, Клод поклялся бы могилой своей матери, что вы провели здесь в ту ночь не меньше получаса». «Вы думаете, я лгу, Кассиди?» «Нет. Я думаю, вы взяли меня с собой сегодня, чтобы я убедился воочию, как вы здесь уважаемы и против какого авторитета я выступаю, стараясь обвинить вас. С вами ведь даже местная полиция раскланивается. Хороший адвокат непременно использовал бы в своей линии защиты показания столь уважаемых свидетелей, и если бы они не могли поклясться в том, что видели вас в тот вечер, разгуливающий по французскому кварталу, они с таким же успехом не могли бы поклясться в том, что не видели. Если бы вы были моим адвокатом, вы бы именно так и сделали?» «Совершенно верно. Если бы у обвинителя не было неоспоримых доказательств вашей вины, я бы представил вас святой и тронул бы сердца присяжных, заставив выслушать излияния ваших добрых знакомых. Я вижу, вы знакомы со всеми трюками». Губы его сжались, он помрачнел. «Да, со всеми». Безусловно, Кассиди был гораздо сложнее, чем казался с первого взгляда, решила про себя Клэр. Газеты много писали о помощнике окружного прокурора, но они молчали о Кассиди-человеке. Она же хотела узнать, что же скрывается за этой внешней самоуверенностью и напором, почему иногда по лицу его пробегает тень. Все это было странно и интересно, но у Клэр были свои проблемы. «Вы все еще думаете, что именно я совершила это убийство, так ведь?» Вздохнув, Кассиди отвел взгляд в сторону и, казалось, сосредоточился на статуе Эндрю Джексона, на вздыбленном коне, которая виднелась за закрытыми воротами сквера на противоположной стороне улицы. Внезапно он облокотился на стол и, перегнувшись через него, сказал: «Я думаю, произошло вот что. Вы уже давно планировали это убийство, с того самого момента, как узнали, что преподобный Уайльд собирается в Нью-Орлеан. Вы купили, одолжили или украли револьвер 38-го калибра. Отправились на богослужение и лицом к лицу встретились с человеком, которого замышляли убить. Сейчас я уже знаю вас достаточно хорошо, чтобы понять благородство и чистоту ваших помыслов. Вы считали, что избрали достойный способ убить человека, почти как ваши предки, которые вызывали противника на дуэль. Как бы то ни было, вы вернулись домой и отпустили Гарри. Это было рискованно, но вы рассчитали, что если ее потом спросят, она подтвердит, что вы вернулись домой к 10 часам. Затем вы отправились в Фермон и с помощью Андре пробрались в номер Уайльда. Вы убили его, возможно, даже спящего. Потом ушли и вернулись домой. Но судьба сыграла с вами злую шутку. Мэри Кэтрин ускользнула из дома. Вы пришли домой, обнаружили ее исчезновение, опять-таки, по иронии судьбы, вынуждены были отправиться в обратный путь в Фермон. Думаю, вам это не доставило особого удовольствия — возвратиться на место преступления почти сразу после его совершения. Совершенно не так. Разве вы сами не замечаете, сколько неувязок вашей версии? Тут вы правы, черт возьми. Версия моя довольно хлипкая в смысле доказательств. Потому-то вы еще не в тюрьме. Клэр не сразу пришла в себя после такого замечания. «И как же, по-вашему, я проникла в его номер?» — спросила она. «Очень просто. Андре дал вам ключ. Пока Уальт ужинал, вы вошли в номер. Возможно, спрятались в туалете. Он вошел, принял душ, приготовился ко сну. Вы выжидали, пока не убедили, что он уснул, а потом убили его. Клэр покачала головой. «Здесь что-то изначально неверно, Кассиди. Я бы никогда не позволила втянуть своего друга в столь тяжкое преступление. Вы могли использовать его, не посвящая в свои замыслы, украв ключ?» «Нет, вы хорошо освоились в отеле. В холле 7-го этажа есть несколько укромных местечек, где вы вполне могли спрятаться. Когда же горничная прошла в номер Уальда разобрать ему постель, вы незаметно прокрались туда, пока дверь оставалась открытой. Очень изобретательно». Он вгляделся в ее лицо. «Да, Клэр, изобретательность свойственна творческим натурам». Она сделала глоток уже остывшего кофе, стараясь унять дрожь в руках и скрыть нервозность. «Откуда же я знала, что Уальт придет в номер один? Или я собиралась в случае чего убить и миссис Уальт? Уальду не нравилось то, что я печатала в своем журнале, и он за это поносил меня со своей кафедры. Мне же не нравилось то, что он проповедовал, и я его убила. Выходит, что я оказалась менее терпеливой и более непримиримой, чем Джексон Уальт. Вы меня таким образом ставите на один уровень с теми психами, которые звонят мне и угрожают расправой». Кассиди встрепенулся. «Вам звонили с угрозами? Вы мне об этом не говорили». Клэр не собиралась говорить об этом и пожалела, что проболталась. «Угрозы по телефону не стоит воспринимать серьезно». Кассиди был с этим не согласен. Он обвел взглядом террасу, как будто где-то в тени мог скрываться убийца. «Мы здесь пробыли по меньшей мере полчаса», — сказал он, поднимаясь. «Пойдемте». Он придержал ей стул и устремился к выходу, но вдруг остановился, заметив, что Клэр рядом не было. «Что такое?» — бросил он, обернувшись. «Я еще кое-куда зашла в тот вечер, прежде чем отправиться домой», — услышал он. «Вон туда», — кивнула она в сторону реки. Он подошел к ней. «Показывайте дорогу». Они пересекли военный мемориал, от которого тянулась асфальтированная аллея, называемая Лунной. Внизу речные волны мягко шлепали разбитые камни. Огни с противоположного берега мерцали в воде. Пахло солью, нефтью и грязью. Внезапно повеяло свежим бризом, и Клэр с удовольствием ощутила его дыхание волосами и кожей. Оно было мягким и нежным, каким бывает лишь на юге. Лунная аллея была излюбленным местом туристов, попрошаек, проституток, пьяниц и влюбленных. В этот вечер желающих полюбоваться видом было немного. Когда они проходили мимо целующейся на скамейке парочки, Кассиди вдруг вспылил. «Почему вы не перестаете упорствовать и не признаетесь, даже если я не совершала преступления? Пожалуйста, не надо, у нас полно и других подозреваемых. Четверо психов уже приписывают себе убийство Уальда. В таком случае предпочтение моей персоне особенно приятно. Эти четверо парней из тех, кто страдает манией признаваться в чужих грехах. Мы тщательно проверили их показания, но, как выяснилось, ни один из них и близко к Фермону не подходил в ту ночь». Словно сговорившись, они вдруг оба притихли и молча уставились на реку. Мгновение спустя он повернулся к Клэр и без какого-либо предисловия сказал: «В суде работает одна особа, занимается протоколами. Позавчера вечером она пригласила меня к себе домой на спагетти и секс». Он внимательно смотрел на нее, ожидая реакции. Наконец она проговорила, что ж, она прямолинейна. «Да, сексуальная часть программы подразумевалась изначально. Я понимаю. Так вы пошли?» «Да». «Ну и как?» «Потрясающе. Все было сдобрено красным соусом». Поначалу, опешив, она вдруг сообразила, что он пытался пошутить. Ей хотелось рассмеяться, но оказалось, что его отношения с другой женщиной вовсе не безразличны ей. «Спагетти были превосходны», — продолжал он. «Ну, а секс — так себе». «Как вы, должно быть, были разочарованы», — сухо сказала Клэр. Он поморщился. «А еще раньше, за несколько дней до этого, я спал со своей соседкой. Это было ужасно. Я до сих пор не знаю, как ее зовут». Клэр не выдержала. «Вы что, пытаетесь произвести на меня впечатление своими сексуальными подвигами? Я не священник. Мне не нужна ваша исповедь. Я просто подумал, что, может быть, вам это будет интересно знать». «Нет, неинтересно. С какой стати?» Он грубо притянул ее к себе и обхватил ладонями ее голову. потому что мы с вами слишком глубоко увязли, и вы это знаете не хуже меня. Он поцеловал ее.